Глава 7. На другой день, возвращаясь по той же дороге, перешли реку, разделяющую королевство Нижних долин и Уламрию. Фицрой заметно повеселел, перестал оглядываться. «Это уже твои земли, знаешь?» «Что-то их много», — буркнул я. «Какой ты скромный, а всем всегда мало». «А мне много», — отрезал я и посмотрел на него с подозрением. «Что, попался?» «Где попался?» — спросил он быстро. «Почему попался? Ничуть не попался. У меня просто никогда никаких сел и не было. Давай заедем по дороге, полакомимся молодыми перепелочками». «Ты о ком?» — спросил я. «Знаешь, я раньше о себе думал, что весь из дури, но вот смотрю на тебя и ужасаюсь. Какой же я серьезный, оказывается. И даже стыдно сказать «нравственный». Ты хоть слыхал о таком слове?» «Нет», — ответил он с интересом. «А что это?» Я отмахнулся. «Ладно, неважно. Большинство знает, но не выполняет, а есть такие, что не знают, но такие нравственные, противно даже». Он хохотнул. «Да ты просто чудо!» «Знаю», — ответил я настороженно. «Но если похвалил ты, то пора начинать бояться». Он расхохотался. Конь под ним с огромным удовольствием перешел в галоп, даже взвизгнул, как поросенок, а мой тут же ревниво бросился вдогонку, не желая уступать. После короткой, но веселой скачки по гребням холмов рассмотрели внизу в долине отряд в дюжину всадников под знаменами Уламрии. Впереди пара явно глердов, богатые и красиво одеты. За ними мужчины попроще, но с топорами и копьями. За ними тянутся с десяток молодых женщин, связанных одной веревкой, что прикреплена к седлу последнего из всадников. Отряд возвращается веселый и довольный. Вскоре до нас донесся веселый гогот, смешки, но спустя пару минут я расслышал и женский плач, жалобный и безнадежный. Фицрой сказал с интересом. «И как? Выступим на защиту? Эти уламрийцы возвращаются с добычей». «А земля точно моя?» — уточнил я опасливо. «И те люди, что женщины, тоже мои?» «Точно, точно!» «Эх», — сказал я с тоской. «Ну что ты за друг, мог бы и соврать. Как же достало! Еще не успел как следует, а уже достало! Ты не ошибся? Точно?» Он кивнул. На его жизнерадостном лице я рассмотрел неподдельное сочувствие. «Эпичный набег на соседа», — сообщил он. «Уже знают, что в соседнем глердстве сменился хозяин». «И что?» «И наверняка дознались», — пояснил он обстоятельно, «что у тебя нет могущественной родни, которая может собрать огромное войско и в отместку разорить их села. Это вообще-то в первую очередь всегда узнают». Я прошипел зло. «Тогда придется. Покой нам только снится». «Хорошие слова», — одобрил он с удовольствием и потрогал рукоять меча. «Очень даже мужские». «Думаешь», — сказал я зло, — «мне нравится защищать кого-то? Да нахрен оно мне. Ну а раз уж это как-то на моих хило-могучих плечах и все смотрят на меня, как щенки на маму, блин, что я могу сделать, как не...» Он молча смотрел, как я поспешно соскочил и торопливо снял мешок, сам покинул седло и помог вытащить упрятанные в тряпочку оставшиеся патроны. Я быстро-быстро установил винтовку на передних растопыренных ножках, заднюю не стал откидывать, стрелять придется часто. Торопливо развернул тряпку с патронами. Сматриваясь в окуляр, я напоминал себе, что здесь расстояние в 4 раза короче, чем до башни чародея, и я стремлюсь попасть не в спичечную головку, а посеять панику в рядах противника. Пуля идет со скоростью в 3 маха, идет беззвучно. Выстрел донесется только через 10 секунд, а его никак не свяжут с гибелью людей. В магазине 10 патронов. Это значит, небольшой отряд будет уничтожен раньше, чем донесутся выстрелы. «Начнем», — сказал я злобно. Всадники уже проехали мимо. В прицеле вижу только их спины, да еще идущих сзади пленниц. Стрелять придется поверх их голов, но, к счастью, мы с Фицроем все еще на взгорье. В прицеле появилась спина заднего всадника. Я едва не нажал на спуск, но передумал и поймал в прицел затылок вожака. Затем для верности чуть опустил. Все-таки двигающаяся цель. Выстрел тряхнул руку. Я тут же передернул затвор, достал патрон и, припав к окуляру, поймал в прицел на этот раз заднего, а их вожак в это время медленно валился с седла. Третью пулю засадил в грудь самого крупного мужика, что развернулся в нашу сторону. Широко распахнутый рот уже перекошен в командном крике. Его просто отшвырнуло на конскую шею, почти выдернув из седла. Фицрой повизгивал в восторге. «Какие удары! Какие удары! Словно конь копытом! Ух ты! Этого насквозь!» «Там всегда насквозь», — прошептал я, — «с такого-то расстояния». Рука почти автоматически досылала новый патрон. Я ловил в прицел новую мишень. Выстрел! Фицрой уже подает вторую коробку, сберегая ценное мгновение. Вдруг он насторожился, быстро сунул мне весь ящичек и, выдернув меч из ножен, шагнул вперед. Я нажал на спусковую скобу, вскочил, выхватывая из кобуры пистолет. С конским храпом и топотом кусты распахнулись. В нашу сторону с низины выметнулись пятеро на разгоряченных лошадях. Мой пистолет задергался в ладони от частых выстрелов. Эти дураки не знают, что нужно уклоняться, прут великолепными мишенями. Я стрелял и стрелял, наконец услышал крик Фицроя. «Все!» Он вытер окровавленное лезвие меча об одежду всадника, которого срубил. Сам вломился в кусты и пропал. Слышно было только, как бежит вниз, а еще вроде бы напевает нечто фривольное, совсем сумасшедший. Я сложил винтовку и упрятал в мешок. Оставшиеся патроны сунул обратно в ящик и бросил следом. Когда подошел к кустам снова, Фицрой уже далеко внизу что-то объясняет освобожденным женщинам. А они, взяв у застреленных из ножен ножи, бродят среди павших и с деловитым видом старательных хозяек перерезают каждому горло. Одного вообще истыкали ножами, отрезали голову и насадили на сучок низкорослого дерева. Я спустился вниз. Женщины увидели меня и пали на колени с криками: «Хозяин, спасибо, ты спас нас!» «Это мой долг», — ответил я высокопарно, но прозвучало это как-то серьезно. Словно я сказал «серьезно». А ведь в самом деле серьезно. Что это со мной? «Заберите здесь все, что пожелаете. Коней не забудьте. Это хоть немного возместит вам... В общем, выражаю искреннее сочувствие и приму надлежащие меры, чтобы не повторялось впредь и потом». Фицрой добавил громко. «А если повторится, нарушители получат такой урок, что этот покажется ласковым почесыванием спинки». «Вот так», — подтвердил я. «Спинки», говоря вежливо. Женщины принялись раздевать убитых. В первую очередь снимали сапоги и шарили по карманам, а самые бойкие бросились ловить коней. Я сказал Фицрою: «Кровожадные какие! Понимаю, их увели, но вряд ли насиловали на месте или по дороге». Он посмотрел удивленно. «Кровожадные? Это я им подсказал». Я дернулся. «Зачем? А тебе нужны выжившие?» — спросил он. «Чем меньше враг знает про твою новую магию, тем меньше у него возможностей приготовиться». Я пробормотал. «Ну да, или как-то избежать». «Вообще-то уже вечер», — сказал он деловито. «А ночью волки так их изгрызут, что никто не поймет, как погибли». Я зябко передернул плечами. «Фицрой, ты просто стратег. Я так далеко не заглядываю». «А надо бы», — сказал он наставительно. «С такой боевой магией ты можешь вершить великие дела. Думаешь, я дам тебе лежать на диване с голыми бабами и пить вино?» «Размечтался». «Ну вот, уже и помечтать нельзя». «Нельзя», — ответил он твердо. «На диване с бабами я полежу за себя и за тебя, а ты готовься вершить великие дела и красиво погибнуть при их осуществлении». «Ну, — сказал я вяло, — если красиво... Но где тут варианты для красивости? Это если бы прорубить ворота вражеской крепости, под градом стрел и камней, водрузить знамя на башню вражеского замка, догнать и пленить вражеского короля». «Все впереди», — утешил он. «А пока поедем дальше?» «А женщины?» — он фыркнул. «Им, можно сказать, повезло. Нагрузятся трофеями, вернутся с добычей. Так что все получилось даже лучше, чем женщины надеялись. Поехали, поехали, я уже проголодался.